Глава 19. Обзаводитесь полезными привычками, направленными вовне. Большинство целей, которые мы себе ставим, и полезных привычек, которые мы стараемся сформировать, связаны с надеждой на будущую лучшую жизнь. Часто это выглядит так, будто счастье и удовлетворенность приходят к нам откуда-то извне. Добившись улучшения жизненных обстоятельств, мы ощущаем себя счастливыми. Если же нам чего-то не хватает, то мы страдаем. Если бы снаружи все стало так, как надо, думаем мы, у нас внутри наконец-то поселились бы радость и удовлетворенность жизнью, о которых мы мечтаем. Если вы найдете себе подходящую пару и выберете такую, как нужно, профессию, поселитесь там, где вам нравится, и у вас появится правильная семья, друзья и хобби, то можно ожидать, что вы в целом будете довольны жизнью. Но с другой стороны, можно легко найти целые списки факторов жизненного стресса, стечение обстоятельств, вызывающих стресс. Их так много, говорят вам, что вы неизбежно приметесь страдать. Убеждение, что наше самочувствие определяют внешние обстоятельства, чрезвычайно распространено. Но оно является заблуждением. Жизненные переживания берутся не извне. Наши чувства никак не могут быть результатом того, что происходит вокруг. Переживание жизни скорее направлено изнутри вовне. Мы ощущаем свои текучие мысли, и эти мысли и ощущения порождают переживания. Все работает только так, в этом направлении. Если учесть, что мы находимся в плену заблуждения, считаем, что наши чувства — порождение внешних обстоятельств, неудивительно, что достижение поставленных целей — и формирование полезных привычек не приносит нам удовлетворения, на которое мы рассчитывали. Вот как это обычно происходит. Вы решаете выработать полезную привычку. Скажем, пить больше воды. По 8 стаканов в день. Ну или сколько там сейчас рекомендуется. Это достойная цель. Она ассоциируется со множеством традиционных, формальных показателей продолжительного счастья. Вы станете здоровее и довольнее. У вас будет больше сил. Ваша кожа засияет, может быть, вы сбросите вес. Все станут вас любить. Едва ли будет точно так, но цели, направленные внутрь, всегда связаны с подобными ожиданиями. Вы поставили такую цель из-за ощущений, которые, вы считаете, появятся у вас с ее достижением. Но в жизни ежеминутное счастье связано с тем, что происходит в голове, а не с сиянием кожи и не с восхищением друзей. Независимо от того, сколько человек пьет воды, у него есть мысли, то радостные, то не очень. И в любой момент времени мы переживаем лишь то, что происходит у нас в голове. Это не значит, что вы не будете отлично себя чувствовать, выпивая в день больше воды. Скорее всего, у вас действительно улучшится самочувствие, и вы начнете гордиться, что выработали полезную привычку. Только эти ощущения не останутся с вами навсегда. Когда перемены утратят новизну и радость потускнеет, а мысли вернутся в привычное русло, вы обнаружите, что чувствуете себя так же, как всегда, несмотря на обилие жидкости в организме. Если вы стремились к цели или формировали привычку в надежде всегда лучше себя чувствовать, то когда иссякнет первоначальная радость, вас может ожидать горькое разочарование. Пребывая в заблуждении, что главную роль играют внешние обстоятельства, вы рассчитываете, что с достижением поставленной цели ваша жизнь существенно улучшится. Когда же этого не происходит, у вас в голове срабатывает тревожная сигнализация. В чем дело? Я что, поставил себе не ту цель? Раз эта цель, привычка, не приносит мне ощущений, на которые я рассчитывал, может быть, я ошибся с целью? В этот момент многие устремляются к новой цели. Такой, которая, как представляется, уж точно надолго сделает их счастливыми и благополучными. Наверное, пить больше воды — это было не совсем то. На самом-то деле я хотел начать заниматься йогой, участвовать в соревнованиях по триатлону, путешествовать по миру, начать медитировать, написать книгу, жениться, закрутить роман, развестись. Подойдет любая идея, ассоциирующаяся на ментальном уровне с определенным ощущением. Вот так мы и попадаем в ловушку. Гонимся за внешним и все время испытываем неудовлетворенность тем, как себя чувствуем. Мы удивляемся, почему у нас ничего не получается, и не видим, что трясем не то дерево, на котором яблоки. Проживание. Надеюсь, вы не сделали из сказанного вывод, что я против постановки целей, формирования полезных привычек и стремления к чему бы то ни было. Действия, достижения, обретения — все это здорово. Действия и созидание — это составляющие радости жизни. Но только когда их не воспринимают как средство обретения того, что они дать не могут. Однако если чувство внутреннего удовлетворения жизнью рождается не с помощью целей, привычек и внешних обстоятельств, тогда благодаря чему? Ежеминутному проживанию. Благодаря настоящему моменту, безоценочным, непосредственным жизненным переживаниям. Вы получаете от жизни максимум, когда ваше персональное мышление пребывает в относительном покое, когда вы присутствуете в настоящем, позволяя жизни развертываться у вас перед глазами. Складывание белья или подшивание бумаг может доставить больше радости, чем работа, о которой мечтал, если ты полностью погружен в жизнь, а не просто думаешь о жизни. Полное присутствие в настоящем, а не в персональных мыслях. Вот что такое проживание. Вот откуда берется приятное внутреннее чувство. Вот из чего рождается стойкая удовлетворенность, и вот где угасают привычки. Дети — прекрасный пример того, как жить на полную катушку. Они существуют в одном мире со взрослыми, среди текущих и угасающих мыслей, но не думают о них. Их мысли свободно приходят и уходят, потому что им не преграждают путь. Именно поэтому дети непосредственнее взрослых проживают жизнь, которая развертывается перед ними. Лучше всего это удается малышам, потому что они не погружаются в свои мысли. Они так поглощены тем, что происходит прямо у них перед глазами, что находят радость почти во всем. Я постоянно убеждаюсь в этом, наблюдая за своими детьми. То, что взрослым обычно представляется скучным и однообразным, долгие поездки на машине, стояние в очередях, походы в магазин за продуктами, для детей часто бывает праздником. Окружающие виды и звуки для них столь увлекательны, что они естественным образом находят радость во всем, что есть. Они не увязают в мыслях о том, что будет дальше или где бы им сейчас хотелось оказаться. И потому они в восторге от настоящего момента. Когда мы маемся в магазине, они спорят, какая из очередей движется быстрее. В банке они играют в игру «Я шпион» и корчат рожицы посетителям. В автомобиле, когда мы едем куда-то далеко, воображают, будто машины — это космический корабль, летящий на Луну. От того, что они погружены в жизнь, в такую, какая она есть, дети получают много радости. Когда вы выросли и начали увязать в персональных мыслях, вы разучились по-детски жить в сиюсекундном мире. Вы перестали испытывать восторг и удивление от жизни, которая развертывается перед вами, и поэтому начали искать способы вернуть себе эти ощущения. Ваш взор тут же обратился вовне. Ни ваша машина, ни магазин, в который вы приходили за продуктами, на ваш взгляд не заслуживали внимания. Здесь не испытаешь восторга и удивления. Вы не хотели размениваться на мелочи. Вы ставили себе более масштабные цели, такие, от которых вам точно должно стать хорошо. Например, купить такие, как надо, джинсы, или завести знакомство с такими, как надо, людьми, или устроить в день рождения лучшую вечеринку. Вы же взрослый, в конце концов. Конечно, вы видели. Само по себе все это весело и приятно. Однако радость, которой вы жаждали, не оставалась с вами надолго. Вы не успевали оглянуться, как ваш разум принимался намечать еще более масштабные, более достойные цели. И хотя ни одна из них не возвращала вам того детского ощущения, за которым вы гонялись, вы пытались снова и снова. Ведь должен же был найтись путь назад. Этот путь действительно существует, но он выражается не в действиях, а в вашем состоянии, в чувстве, поднимающемся изнутри, когда сознание ничем не обременено, и вы просто живете. Стремление чего-то достичь может во многом обогатить вашу жизнь, принести вам успех, деньги, помочь стать полезным членом общества. Но оно не доставит радости, которая будет с вами долго и каждое мгновение. Преодоление привычки тоже не станет чудодейственным средством от любых недугов. Хотя, конечно, может сделать жизнь лучше. Подобно любому достижению и благоприятной перемене, победа над привычкой какое-то время станет вас очень воодушевлять. Может, вы будете еще долго испытывать благодарность. У меня до сих пор часто возникает чувство благоговения и глубокой признательности за то, что я больше не привязана к прежним привычкам. Но когда иссякнет этот первоначальный восторг, возможно, вы увидите. Хотя вы и избавились от привычки, но живете так, как раньше, у себя в голове. Чтобы получить ощущение глубокой связанности, осмысленности, любви и радости, которых жаждут все люди, вы должны будете учиться по-настоящему проживать жизнь, полноценно присутствовать в мире, таком, какой он есть, а не стремиться в воображаемый мир, такой, какой вы придумали. Научиться этому будет не так трудно, как кажется. Когда персональное мышление успокоится, вы расслабленно окунетесь в настоящее и обнаружите: жизнь, такая, какая она есть прямо сейчас, поистине удивительна.